Бодлеры покинули змеиный зал, вышли из дома и увидели такси, которое остановилось возле кустов змей. С заднего сиденья выбирался высоченный, тощий человек с длинной бородой и без бровей. В руке у него был черный чемодан с блестящим серебряным замком. «Я не собираюсь давать тебе на чай», — сказал бородач водителю такси. «Ты слишком много болтаешь. Не всем, знаешь ли, интересно слушать про твоего очередного младенца. Эй, вы там! Я Стефано, новый ассистент доктора Монтгомери. Здрасте!» «Здравствуйте», — сказала Вайолет и подошла к нему. В его хриплом голосе было что-то слегка знакомое. «Здравствуйте», — сказал Клаус и посмотрел на Стефано. В его блестящих глазах было что-то очень знакомое. «Здр!» — взвизгнуло солнышко. На Стефано не было носков, и солнышко, ползая по земле, разглядело между башмаком и отворотом штанины его голую щиколотку. На щиколотке было что-то уж совсем знакомое. Бодлеровские сироты одновременно поняли одно и то же и отступили на шаг, как вы отступили бы от рычащей собаки. Этот человек не Стефано, как бы он себя ни называл. Трое детей осмотрели нового ассистента дяди Монти с головы до пят и увидели, что это никто иной, как граф Олаф. Хоть он и сбрил свою единственную бровь и отрастил бороду, но он никак не смог спрятать татуированный глаз на щиколотке.